сосуд для молока, великие мудрецы собрали в него все виды ведического знания, чтобы с его помощью очистить речь, ум и слух. Обратив брихаспати в теленка, а чувства в сосуд для молока, великие мудрецы собрали в него все виды ведического знания, чтобы с его помощью очистить речь, ум и слух. Комментарий его божественной милости Шри Шримад Ачхе Бхактисиддханты с вами Прабхупады. Брихаспати является жрецом райских планет. Заботясь о благе человечества, великие мудрецы с помощью брихаспати получили ведическое знание, приведенное в стройную систему, и передали его обитателям не только этой, но и других планет Вселенной. Иначе говоря, ведическое знание является одним из обязательных компонентов человеческой цивилизации. Если люди будут заботиться только об удовлетворении своих телесных потребностей, ограничив свою деятельность выращиванием зерна и эксплуатацией природных ресурсов, на Земле никогда не будет процветания. У людей должна быть также пища для ума и для слуха. Кроме того, они должны как-то удовлетворять свою потребность говорить. Трансцендентальные звуки маха-мантры «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари», «Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари» представляют собой квинтэссенцию ведического знания. Поэтому, если в Кали-югу люди будут регулярно повторять и слушать маха-мантру Шраванам и Киртанам, это очистит все сословия или классы общества, и люди смогут обрести как духовное, так и материальное благо. Материальное счастье. Ришайо дуду гуру девим индрия швадха саттама ватсам брихаспатим критва паяшчандомаям шучи. Обратив брихаспати в теленка, а чувство в сосуд для молока, великие мудрецы собрали у него все виды ведического знания, чтобы с его помощью очистить речь, ум и слух. Омагьянтимирандасья гьянанджана шалакая чакшурум ритам гина тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам сапитам гина бутале свайам рупа кадамахьям дадати свападантикам ванча калпатарубьяшча крипасинкубьяйвача патитанам павайнибьо вайшнавибьо намо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Хари Кришна Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рама Хари Рама Рама Рама Хари Хари Намо Вишну Падая Кришна Прештая Бутали Шамати Ниранджана Свами Кинамине Анахата Праясана Прабхупадасья Туштай Санкиртана Правритаркам Ихати Гураве Намаха Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутали Шимати Бхакти Виданта Свами Тинами. Итак, жители райских планет также решили воспользоваться тем моментом, когда Притху Махарадж заставил мать-землю, корову, которая приняла облик коровы, дать молоко. И теленок олицетворяет в ведическом знании чистого преданного. То есть человек имеет разные уровни преданности, и также чистые преданные имеют разный уровень чистоты. Иногда это сравнивают с золотом. Есть золото, и мы признаем факт, что это золото. Но проба золота бывает очень разная. Бывает 583-я, какая еще бывает? Какие, кто знает? Нет, еще такие. 900 это уж самое. 999-я, 385-я, 583-я, когда 700 какая-то, 700 какая-то, 800 есть, есть 600, я видел золото 300 проба, 200 какой-то там проба. Это означает, что это же золото, оно обладает свойствами золота, но качество золота разное. То есть общие качества одинаковые, но могущество этих качеств разное. Точно так же и в преданном служении. Каждый имеет разную чистоту в преданном служении. И чистые преданные, вот как мы, допустим, с вами видим какого-то человека, пусть даже он имеет положение духовного учителя, мы сразу говорим, что вот 999-я проба. Нет, может быть 583-я, 800 какая-то и так далее. То, что человек достиг этого положения золота, это факт. То есть золото обладает очень могущественным бактерицидным свойством. То есть оно очищает. И соприкосновение с золотом дает что? Очищение. Таким образом, вайшнава может подняться до положения чистого преданного. На уровень его чистоты может быть разным. И факт, что уже соприкасаясь с такой личностью, мы очищаемся. Но до какой степени, как мы соприкасаемся, это зависит от его квалификации и также от нашей квалификации. Итак, Мать-Земля согласилась давать молоко только таким личностям, которые уже поднялись до этого состояния золота. Поэтому говорится, что в ведические времена жертвоприношения все совершались в золотой посуде. Все абсолютно. Даже уже на заре Кали-Юги есть описание, как потомки Махараджа Притху, Джанамеди, они делали тоже жертвоприношение и использовали только золотую утварь. Поскольку, соприкасаясь с золотом, любой продукт, любой компонент, он сразу трансформируется, то есть очищается. Очищается от разных нежелательных элементов. Так, таково качество золота. Но вы знаете, что в век Кали в золото вошел сам Кали. Кали, то есть тот, кто влияет на живое существо и толкает его на определенные действия, связанные с деградацией. То есть обуславливает живое существо и усиливает влияние ложного эго. Таким под влиянием ложного эго живое существо все больше и больше привязывается к своему телу, а значит привязывается к круговороту рождения и смерти, который состоит из трех видов страданий, трех гун материальной природы. Атхьятма – это проблемы ума и тела физического. Адхипхута – это постоянные конфликты с другими живыми существами. И адхидайва постоянно находится во власти законов природы. И всегда, при всех обстоятельствах, что бы ни было с человеком, он всегда проигрывает законам природы. Всегда не было в прошлом, нет в настоящем и нет в будущем, чтобы кто-нибудь победил законы природы сам, находясь под влиянием ложного эго. Итак, Кали получил эту область золота, и Шримад Бхагаватам дает очень хорошее детальное описание, что же из собой представляет этот металл золота, век Кали, для обусловленных живых существ. То есть для живых существ, которые не обладают правильной и достаточной квалификацией, то есть не обладают качествами и не знают, в чем суть и смысл человеческой жизни. И не могут даже следовать тому знанию, которое получают. Итак, Шримад Бхагаватам описывает в истории, как Махарадж Парикшит встретился с Кали. Он описывает четыре места, в которые Махарадж Парикшит разрешил войти Кали. Первое. Это там, где убивают животных и поедают ее плоть. И Шримад Бхагаватам досконально раскрывает, что это означает. Это шесть виновников. Тот, кто позволяет в государстве убивать животных, или тот, кто позволил убить животное, он становится слугой Кали сразу. Автоматически это происходит. Если мы позволили кому-то убить какое-то живое существо, даже муху, таракана или комара, что преданные не знают, и зачастую я вижу очень часто, как преданные давят там этих всех тараканов. Это говорится от того, что они не глубоко понимают принципы обуздания чувств, не причинения вреда ни одному живому существу, ни одному, ибо каждая форма и каждая жизнь священна. Убитым или искалеченным может быть только агрессор. Если возле вас летает комар, и он еще на вас не сел и не стал пить из вас кровь, вы не имеете права его убить. Как только он это делает, тогда вы можете это сделать. Но лучше всего, говорится, тот, кто наказывает существо, которое не обладает развитым сознанием и не понимает, что является причиной причинения страдания другому живому существу, становится преступником и попадает на адские планеты. И комары не обладают сознанием, они не понимают, что они причиняют боль и страдания. Поэтому низшие живые существа, не обладающие развитым сознанием, но вынужденные в силу кармы причинять беспокойство другим живым существам, не несут ответственность за такие причинения беспокойства. Но живое существо, достигшее человеческой формы тела, когда оно знает, что это причиняет боль живому существу, словами или чем угодно, оно сразу же связывается кармическими реакциями. За хорошие поступки, за хорошие какие-то действия оно связывается. Смотрите, как страшно. За хорошие поступки оно также связывается результатами благочестия, и за плохие поступки оно связывается результатами греховной деятельности и получает страдания. Так мы с вами окунаемся в мир наслаждений, от которых не можем отказаться. И также мы не можем избежать чего? Страданий. От наслаждений мы не можем отказаться, а страданий не можем избежать. Надо очень хорошо вдуматься в эти два понятия. Не можем отказаться от наслаждений. И что? И не можем избежать страданий. Таким образом, нас наталкивают на мысль, что у нас есть какая-то возможность отказаться от наслаждений, но нет возможности избежать наказания. Какая же связь? И вот связь между способностью отказаться от наслаждений, она напрямую связана со способностью избежать наказания. И это называется гьяна. И Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Чатур витха баджан тимам джанак сукрити нарджуна». Арто джигьясур артхартхи гьянича бхаратар шабха. Гьяни лучшие. Мудрецы, они заняты поисками истины, поэтому они лучшие. Они способны понять, что наслаждение приводит к неизбежности страданий. И живое существо в силу своей греховной деятельности, в силу своего эгоизма, не в состоянии отказаться от чувственных наслаждений. Не в состоянии. Таким образом, более эгоистичный человек – это не тот человек, который страдает. Более эгоистичный человек – это тот человек, который не может отказаться от чего? От наслаждения. Таким образом, ведическая литература раскрывает для нас удивительный феномен этого материального мира, что самые опасные люди – это не страдающие люди, а какие? Наслаждающиеся. Вот почему в Библии Христос обращается к нищим и говорит, что если кто-то хочет идти путем праведности и хочет возвыситься, общайтесь с нищими. Общайтесь с теми, кто страдает. Это безопасное общение. Потому что общение с теми, кто наслаждается, становится смертельным. Вот почему мы видим, как вся ведическая литература проникнута этим предостережением. Постарайтесь общаться с личностями, которые невинны или которые страдают. И постарайтесь избегать домов аристократов и так далее. Поэтому саньяси никогда не должен был общаться близко с богатыми людьми и людьми, имеющими высокое положение в обществе. Потому что все они не могут отказаться от наслаждения. Для нас раскрывает Махапрабху такое удивительное положение шести госвами, необычных людей, которые отказались от чего? От наслаждений властью, богатством, почестью, знатным происхождением. Поэтому Бхактивинода Тхакур поет: «Общайся со святыми личностями». Говинда Даса поет: «Общайся со святыми личностями». Кто же такие святые? Кто такие святые? Они способны отказываться от чувственных наслаждений. Они не отказываются от объектов чувственного наслаждения. Они отказываются от чего? От желания наслаждаться этим. Таким образом, ведическая литература глубоко для нас раскрывает путь отречения. К Кришна говорит, тот, кто искусственно удерживает свои чувства от их объектов, есть притворщик. Что это значит? Когда мы избегаем объектов наслаждения. Это еще стадия не вайраги, не отречения. Говорится, самый продвинутый человек, который имеет возможность наслаждаться, но не наслаждается этим. А этим пытается служить Кришне, наслаждать Кришну, наслаждать Верховную Личность Бога через Его представителей. Как мы служим Кришне? Как мы можем насладить Кришну? Гопип Хартур Падакамалайор Даша Даша Анудасага. Я смиренный слуга, слуги, слуги, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана. Таким образом, что значит вовлечь то, что мы имеем в служение Кришне? Это попытаться вовлечь это в служение кому? Преданным. Преданным. Гопип Хартур Падакамалайор Даша Даша Анудасага. Кришна говорит, тот, кто думает, что мой слуга, на самом деле не мой слуга. Только тот, кто слуга моего слуги и всех остальных слуг, только он мой слуга. Ибо положение его трансцендентно и смиренно. Прабхупада очень часто говорит, чтобы объясниться любви в хозяину, нужно полюбить его собаку. Он не говорит, нужно принять его собаку, надо ее полюбить. То есть испытывать к ней то же самое чувство, что и испытывает господин. И только в этом случае, господин, видя, как вы испытываете это чувство, неподдельное чувство к его собаке, он вас принимает. Он принимает вашу любовь к себе. Таким образом, чтобы полюбить Кришну, нужно полюбить тех, кого любит Кришна. Иначе Кришна никого близко даже не подпускает. Если кто-то пренебрегает тем, что любит Кришна, и кого Кришна уважает, и кого Кришна избирает, Кришна не нуждается ни в чьих богатствах, ни в чьих подношениях, ни в чем. Поэтому говорится в Шримад Бхагаватам, что все пулкаши, пулинды, кхасы, шабары, звери и птицы могут снискать милость Господа, если предадутся Его преданным. То есть предадутся, это значит станут нижайшими слугами Его преданных. Кришна это расценивает как личное служение себе, когда кто-то служит Его представителю, как личное служение себе. Все, что делает человек для вайшнава, уходит непосредственно лично не к этому вайшнаву. Все, вот эта преданность и любовь, и это желание что-то для него сделать, полностью уходит к Кришне. Потому что Кришна ни в чем не нуждается, кроме желания и любви и преданности. Желание удовлетворить Кришну таким образом. И проявить эту любовь и преданность к тому, кого он любит. Итак, это осознание важности понимания исходит из нашего положения. Какого? Все мы хотим счастья. И здесь в конце в комментарии описывается, что все классы общества и люди смогут обрести как духовное, так и материальное счастье. Мы можем сконцентрироваться на духовном счастье и подумать, что в этом суть вся. Однако же ведическая литература отвергает такой путь. Он говорит, что духовное счастье здесь, в этом мире, должно также сопутствоваться с материальным счастьем. И когда мы видим личности, которые полностью отвергают материальное счастье, говорится, что они не до конца осознают, на самом деле глубоко не понимают суть духовной науки. И мы слышали, как какой-то человек проповедует, что все там женщины, они там в мае, там, все у них нет мозгов, дети там мая, там, все мая, богатство мая, культура мая, картины мая, музыка мая, все мая. Но это составная часть. Это составная часть общества, поскольку в духовном мире есть и дети, и жены, и отцы, и матери, есть музыка, есть культура, все есть. И все ценится. И если бы этого не было, то духовный мир не был бы так прекрасен. Но сутью всегда этой деятельности является удовлетворение Кришны. И Кришна сам создал все виды искусств, наук, чтобы живые существа могли в полной мере испытывать счастье на всех уровнях бытия. На всех уровнях бытия. Итак, когда мы соприкасаемся с духовной наукой, мы можем не совсем хорошо разобраться, либо окунуться в то, чтобы достигнуть материального счастья, либо окунуться в то, чтобы стремиться только духовного продвижения. Но говорится, материальное счастье полностью основано на духовном продвижении. Поэтому, если кто-то хочет материально быть счастливым, он должен также окунуться в духовную науку. И Кришна говорит Арджуне о том, что, похоже, ты забыл, на чем зиждется материальное счастье, отказываясь исполнять мои указания. Ты глуп. Сейчас ты уподобился женщине, то есть сентиментально действуешь. Сента – это означает чувство. Ментал – что это такое? Ментал, ментал. Ум. Сентиментал. Чувственно-умственный уровень. Уровень животного. В человеческом обществе на сентиментал относятся несколько классов людей. Стри, шудры, двиджабанду. Кто такие стри? Женщины. Кто такие шудры? Низший класс, рабочие. Кто такие двиджабанду? Это дети, которые родились в продвинутых семьях, но не следуют никаким правилам и предписаниям, просто прожигатели жизни. Но заявляют о том, что они по праву рождения, джаду гошани, двиджабанду. Дальше идут млечхи. Кто такие млечхи? Потом идут яваны и чандала. А также есть еще более низкие классы живых существ, но они все относятся к чандалам уже. Они уже относятся к там разновидности чандал. После них уже звери и птицы. Звери и птицы. И однако Бхагаватам говорит, что все могут снискать милость Господа, если предадутся его преданным. Итак, эта тема, очень удивительная тема, прослеживается в этой главе. Как земля дает материальное благосостояние только когда появляется преданный. Даже если на земле появилось очень много благочестивых, но среди всех этих благочестивых не появился чистый преданный, вот с какой-то хотя бы вот с этим элементом чистоты, то есть золото какой-то пробы, пусть даже не самой высокой, но это золото. Пока не появляется это золото, земля отказывается тоже давать, исполнять какие-то свои обязанности. Шрила Прабхупада говорил, что если мне удалось своей миссии воспитать хоть одного чистого преданного, то я считаю свою миссию полностью успешной. Одного чистого преданного. Я могу не беспокоиться за этот мир, за эту вселенную. В Шримад Бхагаватам есть стих, который объясняет, появление одного чистого преданного на Земле меняет ход истории планеты. Ну там есть так, перечисляет, в родословную, спасает всю родословную. Потом говорится, спасает тех, кто был связан с этой родословной, и так далее, далее, далее. Меняет ход истории страны, всей планеты и всей Вселенной. Это наличие одного чистого преданного. Вот как Кришна любит и заботится о своем преданном. И говорится, когда преданный сострадает кому-то, Кришна не сострадает какому-то человеку. Он думает, ну он сам запутался, он пусть дальше как сказать, распутывается, это ему воспитательный элемент. Но если преданный захотел нас спасти, даже у Кришны может не быть плана на нас. У него план такой, чтобы мы пожинали кармические реакции, запутались, настрадались и потом встали на путь преданного служения. Но Вайшнава говорит, Кришна, да ты что? Он же так страдает. Я хочу, чтобы сейчас его ты спас. Прямо сейчас, немедленно. Я хочу это. Я хочу через дать ему это. Он говорит, ну это твое дело. Он сказал, тогда дай мне. Он сказал, на. И я сейчас начну их спасать. Он говорит, а это твое дело. И Вайшнава начинает спасать. Тех, кого Кришна спасать сейчас не собирался. Так объясняет сам Кришна, что я нахожусь в плену своих чистых преданных. И я меняю все планы, нарушаю все программы. Если мой преданный вмешивается в чью-то жизнь, то я меняю все планы. Я сам начинаю присутствовать в его деятельности по поводу освобождения данной личности. И Вайшнав очень сострадателен. Он не ждет, когда Кришна спасет. Он сам начинает спасать. И Кришна поэтому говорит, нет для меня дороже такого преданного и никогда не будет, ибо я всегда в его сердце, а он в моем. Именно о таких преданных Кришна говорит: я всегда в плену таких преданных. Таким образом, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, великий вайшнав, объясняет, что милость Кришны подразумевает милость кого? Преданного. Милость преданного. Если мы думаем о какой-то милости Кришны, то мы сразу же должны понять, что Кришна милость свою проливает только через преданного, который захотел пролить на нас милость. Кришна на нас милость пролить. Что? Не хотел. Поэтому он объясняет Нараде: я создал это материал. Он говорит о своем изначальном плане, от которого он не отклоняется, но от которого отклоняют его преданные. Мешают ему свой план осуществлять они. Как дети просят мам: ну мам, ну пожалуйста, ну сделай. И мама свой план меняет ради своих детей и что-то делает. Такое для кого-то. Что она так любит своих детей. И она считает великим горем видеть несчастье своих детей. Когда они чем-то не удовлетворены, она говорит: ну ладно, хорошо, хорошо, ну что сделать? И они говорят: вот там Валька, Петька, ну давай вот им тоже сделаем. Она бы и не хотела для Вальки и Петьки что-то делать. Но только видя, что если она не сделает для Вальки и Петьки, ее дети будут несчастны, они расстроятся. Она так боится, что расстроились ее дети. И она говорит: хорошо, ну давай, Валя, иди сюда, на. И смотрит на детей. И видит, как дети такие довольны. Точно так же происходит спасение живых существ. Поэтому в век Кали Кришна не хотел спасать никого. Адвайта. Заплакал Адвайта Ачарья. Увидев нас всех таких, он заплакал. Поскольку он увидел, что у нас нет шанса. Ни одного шанса нету связаться с Кришной. Ни одного. Люди века Кали, описаны в Шримад Бхагаватам, они ленивы, вздорны, тупы, в постоянном беспокойстве пребывают и обуреваемый сотню тысяч желаний, связанных с удовлетворением своих похотских чувств. У них нет ни одного хорошего качества. Люди, лишенные каких бы то ни было хороших качеств, описываются в Веб-Кале. Все. Даже когда они встают на пути йоги, потому что они становятся йогами, гьяни или карми, но не становятся бхактами. Не становятся бхактами. То есть не могут снискать милость Кришны. Поэтому Кришна говорит: таким отвратительным живым существам я даю шанс. Но этот шанс будет зависеть, кто из моих преданных захочет их спасти. Того я спасу. Если кто-то из моих преданных захочет спасти кого-то, пока он, мой преданный, не захочет спасти, я никого из них спасать не буду. Так Кришна наделил своих преданных великим могуществом. Поэтому, когда мы говорим «милость Кришны», подразумевается милость преданного. И иногда человек неквалифицированный, сохраняющий материальное сознание, он думает, что милость Кришны – это когда никого нету, есть Кришна и я, и он меня лично спасает. Кришна никогда лично никого в прошлом, в настоящем и в будущем не спасает. Как вы думаете, почему Господь Нарасимха Дев спас Прохладу? Кто хотел спасти Прохладу? А? Нарада Муни. Нарада Муни хотел спасти Прохладу. Поэтому Кришна пришел и спас Прохладу. Потому что Нарада Муни задался целью спасти этих демонов. Он подумал: эти демоны, они лишены всякой способности. Но я устрою. Кришна сам никогда даже не будет с ними соприкасаться. Вот Шива, они все во власти Шивы находятся. Но я вмешаюсь. Я вмешаюсь, чего бы то мне это ни стоило. Даже если я пострадаю, я вмешаюсь. Вот почему Шрила Прабхупада пишет в своем эссе: «Христос наш гуру». Он показывает это настроение милости Кришны через Христа, который вмешивается вопреки даже своим удобствам, принимает такое оскорбление, чтобы спасти этих негодяев, которые даже не понимают, что он их спасает. Они даже не понимают, что он их спасает, и остаются неблагодарными. И Шрила Прабхупада пишет: они совершили великое оскорбление, даже подумав, что они могут его убить. Они совершили оскорбление, и поэтому несут реакции за это оскорбление. Тот, кто подумал, что вайшнава можно убить, он нанес личное оскорбление Кришне. Личное оскорбление называется ишвара-апарадхи, которые начались с вайшнава-апарадхи. Вайшнава-парадха начинается с Сева-парадхи, а Сева-парадха начинается с Нама-парадхи, с оскорбительного повторения святого имени. Итак, все мы видим несчастье. И возможно несчастье общества, даже которое пытается практиковать какую-то духовную жизнь. И вроде бы все хорошо, каждый повторяет, каждый чему-то пытается следовать. Ну, не без греха, но все можно оправдать. Как огонь сопровождается дымом, так и любое усилие сопровождается определенными недостатками. И это не дает тебе права, Арджуна, не исполнять своего долга. Вроде бы все хорошо, почему же не дает? Почему горе и всевозможные проблемы преследуют нас? Почему? Такова наша связь с его чистым предом. Иногда мы налаживаем связь с Кришной лично, налаживаем связь с божеством в храме, налаживаем связь с джапой, но даже не поняли, что вся милость прольется, если мы наладим связь с его предом. Поэтому вайшнава сывая даже выше повторения джапы считается. Служение вайшнаву считается выше повторения святого имени. Поэтому мы видим, как все мы начинаем служить вайшнавам. Как люди начинают служить вайшнавам, мы говорим, ну пойдемте на лекцию. А вайшнав что хочет? Чтобы кто-то его слушал. И мы кого-то своих знакомых ведем, и кто-то садится и слушает. Он даже не знает, что он сейчас радует этого человека. Что какой-то новый человек сидит и его слушает. Он уже совершает вайшнава сева. И Кришна, он видит, что его представитель, его преданный счастлив. Он так вдохновлен. И Кришна говорит, ну это уж твое дело. Ну хочешь спасать, хочешь нет. Я здесь не присутствую. Ты, это твое дело. У тебя есть преданность, вот хочешь ее раздай всем, хочешь оставь себе. Это твое дело. И это сва-прасадом называется. Раздача прасада. Раздача прасада тем, кто его недостоин. Это и называется мадхья-мадхикар. Мадхья-мадхикара – это означает квалификация, которая достигла этого уровня сострадания, что преданный, видя людей, которые не способны получить Кришну, раздает им свою преданность, которую дал ему Кришна, за его служение какому-то своему слуге. И так начинается даса, даса, даса, анудаса. Поэтому Кришна говорит, ко мне, пожалуйста, не подходите даже близко. Даса, анудаса. Смотрите, как мы поклоняемся божеству, и никто не замечает, что пуджари все предлагает божеству через фотографию духовного учителя. Божество никогда ничего от нас не примет. Но поскольку неквалифицированный неофит, он думает, вот я сейчас напрямую. Он только принимает даса, даса, даса, анудаса, гопи. А гопи, они и дают радхи. И радхи говорят, о, это с Иркутска что-то тут прислали тебе. Возьми, возьми, возьми, Кришна. Тебе что-то прислали тут с Иркутска. Вот почему те люди, которые сохраняют материальное представление о духовной жизни, они не стремятся получить посвящение, они стремятся прогрессировать в духовной жизни. Они думают, что Кришна от них что-то лично принимает. Так думают христиане, кто-то. Тогда зачем Христос? Так думают мусульмане, тогда зачем Магомед? Кришна специально присылает своего слугу, чтобы все стали нижайшими слугами его. Потому что он лично сам ничего не принимает. Ни от кого. Он только видит, что его преданный принял. Он говорит, ну ты смотри, это твоя ответственность. И он говорит, ну дай ему. Да, я тебя прошу. И что, а если я ему не дам, я буду несчастен. Что ты? Что ты? Как я допущу, чтобы мой преданный был несчастен? Что ты? Все, я даю, даю. Я даю тебе, он даже не хочет нам давать. Он говорит, ну хорошо, я тебе дам. Но ты уж смотри, это твое дело. Хочешь отдать, хочешь нет. Но я бы на твоем месте. Говорит, что такое? Он говорит, ну Кришна, ты ж дал мне, это мне теперь принадлежит? Да. Ну, я сейчас отдам этому человеку. Ну, смотри. И он отдает. И Кришна доволен этим человеком. Есть очень много историй Кришна Кавираджа Даса Госвами описывает, как Господь Чайтанья отвергал многих очень возвышенных личностей. Почему? Потому что они стремились служить ему лично. И он отвергал их. Полностью отвергал, публично он говорил, никогда вы не получите моей милости, вон отсюда. И эти личности полностью разбитые уходили и находились на волоске между жизнью и смертью. И он говорил, а вы? Он смотрел так строго на своих учеников и последователей. Они... Он говорил, не дай Бог вам, кто на них милость прольет. И преданные... Это было самое сильное наказание для преданного. Это никому не говорить о Кришне. Ни на кого не пролить эту милость. И преданные начинали страдать. И Господь Чайтанья очень строго им говорил. Еще раз предупреждаю. Не дай Бог. И они тайком от него начинали спасать этого отвергнутого человека. И Господь Чайтанья знал, что они делают это в большом секрете от него. Тайком, под страхом смерти они спасают какого-то негодяя, которого он отверг. И Господь Чайтанья очень суровым лицом был полностью счастлив и доволен им. Как вот выглядит Нарасимхада? В таком состоянии он был полностью счастлив и доволен. Так он прославлял своих преданных, что преданные рискуют даже сами остаться без милости Господа. Но они боятся оставить кого-то другого без милости. Они готовы даже сами остаться без милости. Но они хотят отдать эту милость. И поэтому Кришна говорит, я сам потрясаюсь, они какие-то сумасшедшие. Я их не понимаю. Такое бескорыстие. Так... И он говорит, поэтому я в плену таких личностей. Потому что даже я их понять не могу. Как они могут отдать то, ради чего вообще предназначены? И он говорит, я чувствую, что они как я. Поэтому между ними и мной, что? Нет разницы. Потому что Кришна сам такой. Кришна готов в ущерб, а он не знает, как себе ущерб принести. Он не знает этого. И поэтому, когда смотрит преданных, он говорит, что такое? И они тоже... И поэтому он говорит, между ними и мной нет никакой разницы. Они полностью отречены. Они так счастливы видеть кого-то моим преданным. И нет для них ничего дороже этого. Видеть, что кто-то стал моим преданным. Где я их не понимаю. Даже в ущерб тому, что они рискуют сами пасть. Он говорит, Боже мой, нет для меня дороже такого преданного. И никогда не будет. Ибо я всегда в его сердце, а он в моем. Итак, это удивительное положение милости Кришны связано с этой наукой преданного служения. И многие проблемы, которые возникают в нашей жизни, связаны с неправильным пониманием, что такое преданное служение. Духовный учитель очень рад, когда кто-то ему служит. Но на самом деле истинное блаженство и радость он испытывает, когда мы служим ему через его представителей. Об этом говорит Нарада. Об этом говорит Нарада. Нарада является духовным учителем Вьяса. Вьяса является духовным учителем Шукадева Госвами. Шукадева Госвами все это объяснил Парикшиту Махараджу. И мы читаем весь этот Бхагаватам. Зрелый плод, квинтэссенцию всей ведической мудрости. И говорится, что квинтэссенцией всей звуковой вибрации и всего ведического знания, то есть абсолюта, является Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Вот почему мы даем обет кому-то, своему Шикше или Дикше, повторять святое имя. Такой вид служения ему, этому вайшнаву. И пытаемся удовлетворить его своим воспеванием. Удовлетворить представителя Кришны. Не Кришну удовлетворить своим воспеванием, а удовлетворить своим воспеванием его представителя, который говорит, ну почему ты так плохо повторяешь джапу? Что ты там эти всякие кренделя наделал? Ну что разве это суть, эти кренделя? Разве ты не видишь, что меня эти кренделя не удовлетворяют? Ты еще не понял. Меня удовлетворяет твое повторение святого имени и твоя вайшнава цела. Почему ты не сотрудничаешь с преданными? Почему ты их оскорбляешь? Ты причиняешь боль мне этим. А он говорит, а я ваш смиренный слуга. Смиренный слуга — это который делает все, чтобы причинить радость. А когда вайшнав видит, что кто-то не сотрудничает, кто-то кого-то оскорбляет, разве он может испытывать радость? От тысячи порций просада, от тысячи каких-то кренделей, от того, что все стали получать 3000 рублей, и что у них теперь медицинское обследование. Разве в этом он находит счастье и удовлетворение? В социальных каких-то программах, в огромных постройках храмов. Он видит, как его бхакты становятся сострадательными к другим живым существам и распространяют его милость сва прасадам. Анодилобхай сейнамритапал Радха Кришна гунагал. Радха Кришна. Харе Кришна, Радха и Кришна. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Как они заняты распространением сва-прасада, святого имени Кришны. Как они готовят святое имя. Как они пытаются кому-то отдать это святое имя. Используя все способы, все уровни ведического знания. И здесь говорится, что все это было на благо живых существ. Мы ничего не отвергаем в ведическом знании. Или литературе, не противоречащей ведическому знанию. Или литературе, помогающему живому существу продвинуться к ведическому знанию. Мы не отвергаем ни одной материальной вещи и не отвергаем ни одного материального события, чтобы не связать его с возможностью, чтобы вдохновить людей принять сва прасада. Так думает преданный. Он не находится на пути ложного отречения. Он всегда видит истину. Тадвитхи пани пратена пари прашнене севая упадучьянти тегьянам гянина статва даршинага. Как же негодяй может видеть истину? Смиренно служа духовному учителю. А когда рад духовный учитель? Духовный учитель в большей степени рад, когда служит его представителю. Когда мы становимся нижайшими слугами, слуги, слуги, слуги, и он видит, что мы на правильном пути. Потому что служить лично – это гордость. Это гордость, значит, я лучше, чем все, значит, нет смирения. В несмиренном состоянии нет гуны благости, а без гуны благости невозможно понять слова духовного учителя и выводы священных писаний. А значит, невозможно Кришну что? Удовлетворить. Так живое существо, имея неправильные представления о духовной жизни, сохраняя неправильные умы настроения и неправильную решимость, неправильные усилия, оно становится в категории неудачливого йога. И Арджуна спрашивает, что происходит с неудачливым йогом, который подобен разорванному облаку, который не находит счастья ни в том и ни в ином мире, то есть не находит счастья ни в духовной жизни, ни в материальной. Подобен разорванному облаку. И Кришна говорит о том, что эти люди могут родиться в богатых аристократических семьях или в семьях продвинутых браманов, что эти люди могут вознестись на райские планеты и, наслаждаясь там очень долгое время, могут вознестись, а могут опять вернуться сюда, чтобы продолжить свое преданное служение. Никто, говорит, не потеряет ничего. Поэтому он говорит Кришна Арджуне, что ты не должен беспокоиться о преданных. Также ты должен не беспокоиться о непреданных. Ты не должен беспокоиться о их теле. Ты должен беспокоиться о том, что они не получили сва-прасад. Лучше беспокойся о живых, которые не получили сва-прасад, чем ты беспокоишься о мертвых, которые получили сва-прасад. Поэтому он говорит, если ты мудрый, ты должен так действовать. Но если ты глупец, ты будешь все время скорбеть. Ашочан он вашочан с вам прагявадам чабхашасе. Гаташум агаташум ча наношу чанти пандитага. Произнося эти слова и мысли так, ты скорбишь о том, что недостойно скорби. Мудрые не скорбят ни о живых, не о мертвых. О чем же скорбят мудрые? Какая разница между живым и мертвым? Что скорбеть об этом? Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Мудрые скорбят лишь о том, что получили ли эти люди сва-прасадам? Получили ли они милость Господа? Получили ли эти люди возможность узнать о том, что Кришна является верховной личностью Бога, а я являюсь Его нижайшим слугой, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана? И Кришна говорит: никогда такое живое существо не ввергнется в грех, и я никогда не оставлю уже его. Если кто-то из моих преданных дал ему сва-прасада, то я уже лично там занимаюсь его жизнью. Как, куда он отправится, каким образом, я уже все. Я не хотел к нему подключаться, но вот дети мои, мои сыночки, мои доченьки, они вот вынудили меня подключать этих негодяев. Я уже забочусь, потому что причинить беспокойство своему ребенку никто не хочет. Поэтому, говорится, дети Божьи. Когда Кришна так относится, и когда живое существо...